Глава 12. Вертолет главы рода Новодинских приземлился на территории семейной резиденции, расположенной неподалеку от Мариграда. Выйдя из салона, князь в сопровождении телохранителя дошел до главного здания, где его уже встречали доверенные слуги и старший маг рода. «Как обстановка?» — спросил он у одаренного. «Все готово». Тщательно скрывая неодобрение, кивнул пожилой мужчина, назначенный на столь высокую должность еще покойным отцом нынешнего главы. «Лишние люди отосланы, охрана объекта усилена, все необходимые...» На этом слое мужчина поперхнулся. «Ингредиенты подготовлены». «Отлично». Удовлетворенно усмехнулся Борис Сергеевич, и их троица двинулась в обширные подвальные помещения, где в том числе находился экранированный магический полигон старшей ветви рода, предназначенный для отработки энергоемких заклинаний. Дожидающаяся у входа на лестницу охрана при появлении князя поспешила открыть железные двери, и уже через несколько минут он вошел в хорошо знакомое ему огромное помещение с высокими потолками, в котором еще недавно он проводил почти все свободные часы. Многое изменилось. Первым делом в глаза бросалось отсутствие большого количества разномастных самоустанавливающихся мишеней, которые были вынесены в подсобные помещения. Затем взгляд цеплялся за центральную точку полигона, где появился кусок светящегося оплавленного стекла высотой в полметра, вокруг которого была кровью начертана сложная многосоставная пентаграмма. Центральный элемент изредка испускал яркое сияние, оно словно волна проходило по рисунку, на краткий миг насыщая его небольшим количеством энергии сначала в одних местах, затем в других. Борис Сергеевич всматривался в танец огней и невольно вспоминал о том, как оказался перед одним из важнейших выборов в своей жизни. А все из-за странного незнакомца, который около месяца назад обратился к главе Золотого Рода с деловым предложением. Конечно же, у князя Новодинского нет времени на общение с разным сбродом и выслушивание их идей. Для этого у него есть целый отдел общественных связей. Однако мужчина заинтриговал его звонком на неизвестной широкой публике номер телефона и обещанием передать главе рода миллион талеров за всего лишь один личный разговор. Телохранители князя организовали тайную встречу, однако каково же было его удивление, когда неизвестный оказался уродливым немощным стариком, да еще и калекой с деформированной головой, белесым глазом и культей на месте левой руки. Не так выглядит человек, обладающий подобными средствами, совсем не так. Еще больше князя удивила причина встречи. Оказывается, коллега откуда-то узнал о стойкой нелюбви Новодинского к мальчишке Морозову и предложил объединить силы против него. Добавил, что в обмен на устранение или публичное унижение его врага поможет Новодинскому существенно развить его магию, а в доказательство хороших намерений добровольно передаст князю два камня боли и малый инфернальный алтарь, силу которого можно преобразовать в родовую путем различных ритуалов. Глава рода, услышав такие речи, в первую очередь подумал о провокации или подставе. Слишком уж фантастично и неожиданно было приглашение не пойми от кого. Однако, здраво рассудив, что подобное не придумать ни одному одурманенному зельями сознанию, решил прощупать почву. «Кто ты такой? Откуда взялся? Где обнаружил мой телефон и нашел столько денег? Меня зовут Рэм. Я демонопоклонник, как называют нас в империи», — прохрипел старик. «Ваш номер телефона, краткое досье и счет, на котором хранятся деньги, обнаружил на одной из разгромленных силовиками тайных баз. Там же нашел и все остальное. Коллега, а где доказательства, что тебе известны ритуалы, которые сделают меня сильнее?» Получив немного информации, продолжил копать Борис Сергеевич. «Я готов принести непреложный обет о своих добрых намерениях и провести показательное усиление любого из ваших бойцов или магов, как успешно развивающихся, так и замерших в своем росте. Сделаю из воина крепкого ветерана, а бакалавру обеспечу ранг магистра или доктора. Хранящиеся в моей голове знания подходят магам и бойцам всех рангов», — прохрипел старик. «Хм, если у вас такие возможности, то тогда понятно, почему многие люди становятся демонолюбами», — протянул князь, и в ту же секунду мощная струя воды из его руки откинула инвалида на несколько метров назад. «Падаль, мне показалось, или ты в своем ответе забыл добавить ваша светлость?» «Прошу простить мою наглость, ваша светлость», отплевавшись от воды, произнес калека и медленно поднялся сначала на колени, а затем и на ноги. «Я был неучтив». «Именно», произнес Борис Сергеевич, с презрением глядя на немощного старика. «Почему ты не усилишь себя, не вылечишь раны, если обладаешь столькими знаниями?» «Ваша светлость», учтиво поклонился калека и закашлялся. «Я обычный человек, слабый маг ранга магистр, которому доверили серьезные знания лишь по причине его никчемности. Изначально я вообще не мог прыгнуть выше начального ранга адепта. Кроме того, для проведения ритуала необходимо большое количество ингредиентов, которые не сможет найти презренный хранитель знаний, да и тратиться на меня никто бы не стал. А когда возможность появилась, то нас едва не разбили, и я был лишен всего необходимого». Новодинский обдумал услышанное, окинул презрительным взглядом скрючившегося в поклоне человека и задал новый вопрос. «Почему ты решил, что я вообще могу принять предложение, а не сдам тебя имперским властям? Если не забыл, то не так давно твои собратья устроили бойню в республике и чуть не обратили в руины весь мир. Зачем, кстати, вам это вообще нужно? Жить надоело?» «Ваша светлость, демонопоклонники, как нас называют, вовсе не желает поработить мир или передать его инферналам. Наша главная задача — брать благо пустошей и использовать их лишь для своего усиления. А будут это ингредиенты, камни боли или усиливающие ритуалы, неважно. Мы возьмем все, и благодаря этому будем жить хорошо. Что касается произошедшего в республике, то цель акции была в обеспечении местных магнатов собственной пустошью, за которую они заплатили полновесными талерами. Побочная цель заключалась в проведении ритуалов усиления для членов организации. Благо людей для жертвоприношений хватало», — ответил калека. «То есть Морозов предотвратил не всеобщий конец света, а всего лишь формирование заштатной малой пустоши?» Разозлился Новодинский и покачал головой. «Мелкий ублюдок! А ведь его теперь так превозносят!» Вспышка эмоций князя не испугала, наконец, разогнувшегося калеку, напротив. Она заставила его рассмеяться неприятным каркающим смехом. «Я сказал что-то смешное?» — с угрозой спросил опешивший от такой реакции мужчина. «Просто, ваша светлость, это было действительно смешно!» — ответил калека, продолжая хихикать и трясти головой. «Ведь Морозов...» «Что Морозов?» — начал терять терпение князь. «Ведь Морозов ничего и не предотвращал!» Ответил калека, незаметно для собеседника, играя на его эмоциях. «Как это?» Удивился Борис Сергеевич, даже не обратив внимания на непочтительность собеседника. «Как это не предотвращал? О чем тогда все говорят?» «Все дело в том, ваша светлость, что этот малолетний выкормыш, как, кстати, и его отец, являлся важным членом нашей организации». Перестав смеяться, ответил калека. «Он не мог предотвратить ни конец света, ни формирование пустоши, ведь сам и помогал ее создавать». Выдержав паузу, старик продолжил. «Ваша светлость, а вам никогда не казалось странным, что вечный пьяница и балагур Темников, разбазаривший деньги семьи и взявший в жены проститутку из бронзового рода, вдруг молодеет, скидывая несколько лет, усиливает свой магический потенциал и вообще ведет себя совершенно по-иному? Про его младшего сына, думаю, говорить не стоит. Самоинициация, ранг боевира лет так в 14-15, впечатляющие успехи на ниве магического искусства и освоение родовой энергии. Разве такое возможно для этих неудачников?» «Так вот в чем было все дело», — с пониманием в голосе произнес Новодинский. «То-то мы все голову ломали. Почему Егор так изменился? А ларчик-то просто открывается». «Ваша светлость», хриплым голосом напомнил о себе Однорукий. «Если ритуалы усиления сделали из слабака Темникова сильного архимага, то вам они принесут настоящее могущество». «Постой», — остановил его настороженный голос князя. «Но ведь мне точно известно, что патриарх проводил проверку всех глав золотых родов, и Темникова в том числе. Ты что, хочешь меня обмануть?» «Ваша светлость», — вновь склонился калека. «Есть секретные ритуалы, которые позволяют очистить ауру человека от инфернальной энергии. И, конечно, я ими владею. Если бы не это, то наше общество было бы разбито давным-давно». «Понятно», — протянул князь, мгновение помечтав, что получил такую же силу, как и неудачник Темников. «Кстати, зачем тебе смерть Морозова?» «Ваша светлость», — поклонился калека. «Это из-за возгордившейся личинки мага я потерял возможность восстановить конечность и оздоровиться. В своей жадности и желании получить новый ранг силы он избавился от отца, от других участников ритуала, а затем стал поглощать большое количество энергии в одиночку, не поделившись ни с кем, в том числе и со мной». Вдруг зло прохрипел Однорукий. «С тем, кто долгие годы мечтал восстановить свое и ждал шанса, но...» Старик выдержал паузу, тяжело вздохнул и продолжил. «Но эта жадная падаль решила оставить все себе. Ублюдок не подумал, что нож окажется слишком тяжела, и ему не удастся ее вынести. К сожалению, выплеснувшаяся в ходе выброса энергия преобразовалась в лед и, пройдя по всем алтарным точкам, лишила республиканцев оплаченной ими пустоши. Тогда-то не получивший настоящей силы мальчишка решил предстать перед людьми в образе спасителя мира, как он уже не единожды делал до этого. Спасение жизни Витовта в предместье Антоновка». Понятливо покачал головой Новодинский. «Грязный обманщик! То-то все удивлялись, как он один выжил в той мясорубке с сотнями демонов». Выплеснув эмоции, мужчина замолчал, и в голову стали закрадываться крамольные мысли. «Может, попробовать? Проверить на ком-то и посмотреть, что получится. Если уж ничтожество вроде Темникова и Морозова усилились подобным образом, то почему не должен я? Почему все, кроме меня? Да и роду ритуалы этого старого идиота пригодятся. Нельзя упускать такой шанс». Затем были непреложные клятвы, кровавый с принесением жертв ритуал усиления одного из магов рода, который пробил свой потолок в ранге бакалавр и вдруг стал сильным доктором. После одаренного начальному ритуалу усиления подвергся и глава рода Новодинских, пожелавший проверить влияние на свой организм минимального количества инфернальной энергии. Эксперимент завершился удачно, и усиливший себя князь ощутил все открывшиеся перспективы. Он велел калеке осуществлять подготовку к полноценному ритуалу усиления, а преданные ему люди, присягнувшие на алтаре рода, разъехались по стране в поисках жертв. Но в тот момент, когда почти все было готово, их огорошили новостью о закрытии Сейловической пустоши и особенно об участии в этом мероприятии Морозова. Калека намекнул, что таким образом мальчишка пытается запутать следы и уйти от ответственности за произошедшее в республике. Выяснив подробности ритуала, Борис Сергеевич удостоверился, что выводы специалистов верны, и всех главных участников магического действа ждет длительное восстановление. Он также заметил, что после последнего похожего ритуала мальчишка приходил в себя около 2 месяцев и был в это время не сильнее адепта, что являлось наилучшим моментом для избавления от него. Только вот осознающий свою слабость Морозов и носа не высовывал из своей столичной резиденции, заставляя Бориса Сергеевича волноваться за успех задуманного и даже отправить наемников на одно из его предприятий. Помог случай и желание императора посмотреть на своих бояр, где Борис Сергеевич мастерски справился с провокацией. Правда, для начала было бы лучше усилиться, а то как-то уж слишком уверенно вел себя Морозов, подумал глава Золотого Рода, отдавая указания своим помощникам по телефону и мысленно потирая руки. И не только потому, что в скором времени ему предстояло стать намного сильнее. Сейчас его куда больше интересовали социальные аспекты завтрашней дуэли, на которой он уничтожит ублюдка, пытающегося обелить себя закрытием пустошей и совершенно не задумывающегося о благосостоянии других бояр империи, которые по достоинству оценят поступок Новодинского. «Не нравится мне этот однорукий червяк», прохрипел старший маг, вытаскивая своего господина из воспоминаний. «Калека что-то мутит. Я чувствую. Он принес непреложный обет, что сделает меня сильнее и не причинит вреда. Думаешь, его можно обойти?» уточнил Борис Сергеевич. «Просто ты зол, что я не опробовал ритуал на тебе. Меня беспокоит, что количество жертв, задействованных в ритуале, увеличилось не в 2 или 3 раза, как раньше, а раз так в 15». «Не многовато ли?» — усомнился старик. «Я все же архимаг. Для моего усиления потребуется много жертв», — ответил князь и крикнул демонопоклоннику. «Эй, калека! Все готово?» «Да, ваша светлость», — поклонился тот. «Мы можем приступать». «Отлично», — усмехнулся Новодинский, снимая пиджак и бросая его одному из бойцов. «Несите ингредиенты. Будем начинать». Молодой князь уже брал в руки ритуальный нож, сосредоточившись на магическом действии, и не заметил, что стоящий в стороне калека мстительно блеснул глазами. Но, наконец-то, этот напыщенный, но осторожный индюк взялся за дело, — подумал кардинал. Ритуал усиления и замаскированный под ним ритуал подчинения сделают его более сговорчивым и сильным, а завтра он, наконец, уничтожит Морозова, ублюдка, который превратил меня в это ничтожество и почему-то вдруг решил, что ему позволено закрывать пустоши. Для запланированного поединка нам с Новодинским предоставили уже знакомую мне дуэльную арену неподалеку от императорского дворца. Ту самую, на которой я когда-то, словно в другой жизни, сражался с оскорбившим род Морозовых халифарцем и в келе Альт-Умурсамазом. «Почему именно здесь?» — спросил я у встречающего меня Федота, пожимая протянутую руку. «В интересах обеспечения безопасности глав золотых родов и подтверждения их высокого статуса», явно цитируя кого-то, ответил Темников. «По крайней мере, именно так нам со Смятиным пояснили в канцелярии императора. Хотя, если честно, то я тоже удивлен, что государь согласился терпеть неподалеку дворца многотысячную толпу, пришедшую поглазеть на бой. Это потому, что Новодинского подозревают в нечестной игре. Кто знает, может быть, на другую, менее защищенную арену он бы сумел беспрепятственно провести какое-то количество демонолюбов», — подумал я, но сказал совсем другое. «Меня вообще удивляет, что дуэлям между боярами уделяется много внимания. Ладно бы других представителей высшего общества пригласили или избранный контингент, они из этого шоу делают и смотрят всей страной. А это, Иван, сделали для того, чтобы сократить количество дуэлей», ответил Федот, когда мы попали внутрь через один из запасных выходов и пошли по длинному светлому коридору. «Мало кому захочется не просто получить по голове, но и продемонстрировать это миллионам людей. Вот и сдерживаются многие бояре, понимая, что повернуться оно по-разному может. В закрепленном за участником дуэли помещении меня ожидали старшие братья. А вот и наш чемпион», — воскликнул Руслан, когда мы вошли. «Ну что, готов надрать Новодинскому его наглый зад? А ты как думаешь?» Усмехнулся я, пожимая протянутую руку, и также поздоровался со стоящим поблизости Игнатом, который бросил на меня пытливый взгляд и уточнил. «Даже несмотря на энергетическое повреждение ядра и магических каналов, а с чего бы им у меня быть?» Изобразив легкое удивление, посмотрел я на братьев. «Ну как же?» Эмоционально воскликнул Руслан. «Веришь, нет, но мне за одно утро с десяток хороших знакомых позвонили, и все утверждали, что имеют достоверную информацию из проверенных источников, что ты участвовал в закрытии пустоши. И не просто участвовал, а был там главной фигурой, из-за чего получил серьезные повреждения. Не мог не получить. Ведь всем известно, что лидер круга магов даже из 100 одаренных получает достаточно серьезную нагрузку на источник и энергетические каналы, а затем несколько дней восстанавливается из-за перегрузок. А ты-то принимал энергию от во много раз большего количества одаренных». Он выдохнул и более спокойным тоном продолжил. «Мне даже известно, что из пустоши тебя выносили на носилках и в беспамятстве. А значит, у этих слухов есть все шансы оказаться правдой». «Да откуда у вас вообще эта информация?» Недоуменно покачал головой я, пытаясь припомнить нюансы, на которых мог проколоться. «Как кто-то мог опознать меня, не видя лица или применения родовой магии? Вот вы мне скажите». «Значит, ты признаешь, что участвовал в закрытии пустоши?» — спросил Федот. «Я вам этого не говорил», — покачал головой я и подмигнул им. «Просто не понимаю, почему все решили, что там был именно я». «Ну нет так нет», — улыбнулся Руслан. «Кто-то что-то там видел, кто-то здесь, кто-то сравнил габариты выносимого на носилках инквизитора и князя Морозова, кто-то и вовсе вызнал некие детали из разговоров с обязанным ему человеком. Вариантов узнать правду много. Выбирай, какой тебе больше по нраву». «Как вообще чувствуешь себя?» Не оставил мои подмигивания без внимания Игнат. «К бою готов? Узнал что-нибудь о Новодинском?» «Готов», — ответил я. «Да и о противнике информацию собрал. Видел записи его экзаменов на ранге профессор и архимаг, а также пары дружеских дуэлей. Так что представление о его манере сражаться имею». «Ты меня порой очень удивляешь», — сказал Федот. «Где такую информацию достал? Подобного в общем доступе не найдешь. Где взял, там уже нет». Развел руками я и загадочно улыбнулся. Иметь в друзьях бывшего главу департамента жандармерии не так и плохо. Тут тебе и расширенная сводка, и доступ к личному делу, и даже довольно интересные видеоролики, позволяющие считывать стиль боя будущего противника и его характер. «Вопросов больше не имею», — хмыкнул Игнат. «Узнаю своего самоуверенного и всегда подготовленного к неприятностям младшего братца. Не удивлюсь, если ты еще создашь себе жезл из льда или саблю и покромсаешь урода на части». «Кто знает? Возможно, и так». Пожал плечами я и подумал, хотя тот же жезл было бы лучше призвать. Тогда моя мощность существенно возрастет. Не желая отправлять важного для себя человека на дуэльную арену, да еще и со столь неоднозначным и агрессивно настроенным противником, император велел мне оставить на арене какую-либо подстраховку, которая поможет мне не сдохнуть, если что-то пойдет не так. В итоге резцов и пара витязей прибыли на арену пораньше и тайно закопали под землей мой родовой жезл. Мало ли что придумает отравленный инфернальной энергией мозг Новодинского. Может быть, он прямо там, на арене, превратится в огромного нага, как Цыбулькин в свое время? Или вообще в ящера? Что тогда делать? Хотя вряд ли. Думаю, давно лелеющий идею показать выскочке Морозову свое место молодой князь, икшающийся с демонолюбами, как-то узнал, что после закрытия пустоши я буду слаб и решил избавиться от виновного в исчезновении проклятых земель. Делает он это из-за договора с предателями человечества, из-за своих производств, занимающихся переработкой инфернальных ингредиентов, или просто из любви к искусству, не очень-то и важно. Главное, что он заинтересован сделать все чисто, убрать меня и сохранить свою тайную жизнь в секрете. В помещение, предварительно постучав, вошел один из отправленных с Рестовым витязей и поклонился. «Ваша светлость, что у тебя?» — спросил я, заметив планшет. «Схема?» «Да». Кивнул он и, подойдя ближе, показал картинку и фотографию с указанием места, в котором находился жезл Морозовых. «Понял, иди». Кивнул я, посмотрел на часы и перевел взгляд на Федота. «Скоро наступит время секунданта, не так ли?» «Да. Пойду проверю Новодинского на отсутствие артефактов и зелий». Кивнул старший брат. «Ты давай тоже выходи к своему предбаннику. Смятин, наверное, ждет не дождется». «Отлично». Позволил себе ухмылку я. Мне как раз есть, что ему сказать. Из-за предстоящей дуэли нам пришлось форсировать деятельность в отношении напавших на меня родов. Благо, что Мария Феофановна с Елизаветой и Светланой начали работу по своему объекту сразу после приезда и, приняв вечерний звонок, пообещали управиться за одну ночь. Времени у них было не так, чтобы и много, поэтому, наверное, все удалось провернуть столь быстро. Впрочем, кто бы сомневался. Какой нормальный молодой человек мог бы устоять перед двумя очень красивыми и соблазнительными близняшками? Дав напутствие Федоту, братья провели меня к секунданту противника и другим магам арены, проводящим проверку участников дуэли. «Добрый день, Иван Егорович!» — воскликнул явно довольный своей сегодняшней ролью князь Смятин. «И вам, Афанасий Степанович!» — позволил я себе улыбку. «Что, даже не волнуетесь?» Сделал он удивленное лицо. «Ничего, это ненадолго. Смею надеяться, что князь Новодинский напомнит вам, как необходимо вести себя с главами действительно старых родов. Этот козел мог легко проходиться по мне и пытаться как-то вывести себя, но род Морозовых он трогать не смел». Подумал я, чувствуя поднимающееся внутри недовольство, и спросил. «И что же делает вас действительно старыми, любопытно узнать? Счет в боярском банке? Количество членов рода? Или, может быть, численность дружины?» «Все вместе», — самодовольно кивнул мужчина. «А также, что не менее важно, преемственность поколений, чего, конечно же, нет у рода, который вернулся из небытия». Я тихо рассмеялся, и проводящие проверку маги почему-то вздрогнули, а с лица Смятина куда-то пропала широкая улыбка. «Для вас, Афанасий Степанович, было бы куда более безопасней, если бы мой многоуважаемый дед передал мне свои знания и умения. Однако все сложилось по-другому. Мне с раннего детства пришлось сражаться за свою жизнь, убивать, противостоять тем, кто гораздо сильнее меня, а также прилагать усилия, чтобы... Как вы там сказали? Вернулся из небытия? Хорошее выражение. Мне удалось сделать задуманное. Я нашел свой путь к силе, богатству и успеху. Даже успел доказать окружающим, что являюсь истинным князем. Вероятно, вы уже забыли печальную участь которая постигла Зарницыных. С ними тебе помог отец и весь род Темниковых. Теперь его нет. Растерял хорошее настроение секундант противника, чем снова вызвал у меня смех. Тоже мне истинный князь. Да на что ты вообще способен, кроме громких слов? К примеру, поставить вас на место и заставить слушать — это как минимум. А как максимум — принудить сделать то, что выгодно мне. Афанасий Степанович состроил презрительную гримасу, а я посмотрел в сторону проверяющих. «Вы выполнили свою работу. Я чист?» «Да, ваша светлость», — ответил один из них. «В таком случае вы не будете против, если мы с Афанасием Степановичем поговорим наедине?» Мужчины кивнули и вышли из помещения, а как только дверь за ними закрылась, я протянул Смятину свой телефон. «Посмотрите на экран. Поверьте, увиденное вам очень понравится». Афанасий Степанович было скривился и собирался отмахнуться, но, заметив на экране кое-что интересное и вырвав аппарат из моих рук, начал ловить ртом в воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Я уничтожу тебя!» Подняв на меня налитые кровью глаза, прорычал Смятин. «Не стоит так нервничать». Холодно и без тени улыбки посмотрел я ему в глаза. «Твой наследник все еще жив, здоров и даже не унижен, как изнасилованные им ранее девушки. Просто испуган». «Чего ты хочешь?» Едва не ударив меня заклинанием, спросил разгневанный князь, пропустив мимо ушей слова о грязных поступках своего сына. «Чтобы ты оставил род Морозовых в покое, рассказал мне кое-что, но и заодно передал свои земли в Климовичском районе», — ответил я. «Зачем они тебе?» — нахмурился мужчина. «Там ничего нет, степь. Чтобы в следующий раз, когда тебе захочется повоевать, ты вспомнил этот момент». Еще больше удивил я Смятина. «Я забираю лишь крохотный клочок земли. Другой возьмет много больше». «Отпусти моего сына, и я все тебе передам», — взял себя в руки князь. «После подписания документов...» «Ты не выйдешь оттуда живым, идиот!» Сорвался на крик Афанасий Степанович. «Он просто убьет тебя!» «Самоуверенного наглеца, который посчитал, что может творить все, что ему вздумается! И тогда моему сыну конец! Скажи своим людям, чтобы его отпустили!» «Почему ты решил, что я проиграю?» «Да потому что ты закрыл пустошь! И не удивляйся так! Те, кому надо, те знают!» Ответил Смятин. «Хорошо». Зацепился я за его слова. «Я предупрежу, чтобы Германа освободили в случае моего проигрыша. Но только если расскажешь, откуда вы все знаете». Князь раздумывал мгновение. «Почему нет? Ты ведь и так уже мертвец. Говори». Поторопил его я, отслеживая время до начала дуэли. «Тебя сдали церковники», — сказал он и поднял на меня насмешливый взгляд. «Есть у меня там парочка связей. Удивлен?» «Да», — кивнул я. «Только какой им резон? Все потому, что ты выкидыш пустоши. Обычный человек и еретик, а не аватар Спасителя. Ты покусился на самое святое для многих церковников, на их веру. Так что теперь не удивляйся подобному отношению». «От них же вы узнали, что меня выносили на носилках и без сознания?» — уточнил я. «И о твоих магических травмах тоже», — кивнул он. «Все? Я ответил на все вопросы. Звони!» «Имена?» — спросил я, забирая протянутый телефон и набирая номер Светланы. «Передам вместе с документами на земли», — ответил Смятин с ухмылкой. «Если выживешь». «Договорились», — сказал я, и в этот момент в трубке раздался безэмоциональный голос убийцы. «Да». «В случае моей гибели мальчишку отпустить живым и здоровым», — велел я. «Все понятно?» «Да», — ответила Красная Фурия, и я отсоединился. «Ты не дал мне с ним поговорить», — вспыхнул князь, но его прервал вошедший с магами арены Федот. «Афанасий Степанович, почему вы все еще здесь? Бой начнется уже через минуту». «Прощался с вашим братом», — со злорадством ответил Смятин. «С дуэльной арены он сегодня не выйдет, вот увидите». «Что это с ним?» — спросил Темников, когда секундант противника быстрым шагом покинул помещение. «Расстроился немного», — пожал плечами я. «Хотел вывести меня из равновесия, да только получилось наоборот». «Ясно», — кивнул брат и забрал у меня телефон. «Есть еще что-то лишнее?» «Только это», — ответил я, и мы направились к входу на арену, откуда доносился голос судьи, подогревающего зрителей перед боем. Ждать нам пришлось недолго, и уже через десяток секунд створки железной двери открылись, пропуская нас вперед. Ощутив, в какой стороне находится родовой жезл, который неплохо прощупывался даже под землей, я обратил внимание на какого-то излишне перевозбужденного Новодинского. Оказавшись чуть ближе, понял, в чем дело. От него разило энергией пустоши. «Больной ублюдок», — зло подумал я. «Значит, этой ночью он проводил ритуалы усиления, убивал людей. А где в это время были безопасники? Они что, ни сном, ни духом? Идиоты!» Борис Сергеевич, Иван Егорович, торжественным голосом обратился к нам судья. «Возможно ли примирение между вами? Может, в это нелегкое время вы бы забыли о разногласиях?» «Нет!» Едва сдерживая себя, рявкнул переполненной энергией Новодинский. «Я сотру этого сопляка в порошок!» «Как вам будет угодно!» Протянул судья, несколько удивившись подобной экспрессии, и посмотрел на меня. «Иван Егорович, готов прекратить дуэль в том случае, если Борис Сергеевич принесет официальные извинения роду Морозовых», сказал я и вновь услышал крайне эмоциональный ответ противника, на которого даже его секундант стал посматривать с легким недоумением. «С Новодинским точно все нормально?» спросил я у Федота. «Он словно под какой-то наркотой или энергетическим зельем очень странно себя ведет. Я заметил, но зелья исключены. Ни мои артефакты, ни артефакты проверяющих не нашли в крови ничего подозрительного, как и скрытых амулетов», — ответил брат. «Но ведет он себя и вправду странно. В таком случае прошу секундантов покинуть арену, а дуэлянтов приготовиться к бою», — произнес судья. «Напоминаю, дуэль проходит лишь с применением магической энергии без помощи амулетов и жезлов. Поединок начнется сразу после удара гонга. Вы готовы?»